Территория Химадри окружала высокую полую вершину Гималайи в венце Терры. Великолепный зал был облицован блестящим черным мрамором с золотыми, красными и голубыми прожилками, а под поднятой на километр сводчатой крышей развивались тысячи почетных знамен. Сквозь высокие окна, куда вполне могли бы пройти сразу два титана класса владыка войны, в огромный зал проникали лучи холодного света, придававшие особую яркость черно-белым плитам мозаического пола. Свет падал и на величественного золотого воина, шагавшего по залу в компании седовласого человека среднего роста, в простой одежде дворцового администратора. Золотые доспехи воина-гиганта были изготовлены лучшими мастерами и украшены великолепной резьбой самых искусных художников имперских кулаков. С его плеч ниспадала красная бархатная мантия, затканная бронзовыми нитями, а сверкающие белизной волосы контрастировали с золотом его брони. Лицо воина, обожженное тысячами солнц, было смуглым и обветренным, и дышало непоколебимой решимостью. Спутник могучего воина казался ничем не примечательным. Его плечи уже поникли под тяжким грузом целого мира, а грива длинных волос стала совсем седой. Следом за двумя такими разными личностями маршировал отряд из 10 вооруженных длинными палашами кустодиев, в бронзовых доспехах, шлемах, украшенных алым плюмажом. Этот отряд выполнял роль почетного караула, поскольку Рогалдорн, примарх имперских кулаков, не нуждался в охране. Из всех территорий имперского дворца, территория Химадри была одной из немногих, еще не превратившихся в неприступную крепость по приказу Золотого Воина. Хотя это обстоятельство служило ему не слишком большим утешением, как считал его спутник Малкадор Сигелайт, регент Терры. Перед аркой Шивалик, где в мраморе были выбиты имена 10 000 строителей, Малкадор заметил застывшее в глазах Дорна удивление, а еще глубже в них скрывалась печаль. «Величие и мощь Императора поднимутся из пепла этой войны, подобно Фениксу», — сказал Малкадор, догадавшись о безрадостных думах своего спутника. Дорн опустил взгляд и невесело усмехнулся. «Прости, я как раз подсчитывал, сколько потребуется времени, чтобы демонтировать эту арку и заменить ее укрепленными воротами». «Я понимаю», — сказал Малкадор и, проходя под аркой, сцепил руки за спиной. «И сколько же на это нужно времени?» «Если будут работать мои кулаки, то можно уложиться в 2 дня», — ответил Дорн. «Но хочется надеяться, что до этого не дойдет. Если армия предателей проникнет сюда, это уже будет поражением». «Император верит, что ты этого не допустишь». «Не допущу», — согласился Дорн. Некоторое время они продолжали путь в молчании, наслаждаясь видом горных вершин на фоне голубого неба и разными диковинами, размещенными на территории Химадри. Тронным глобусом безумного короля Пешкейна Стали, колоннадой героев, последней летающей машиной из Рима, заключенной в стазисном поле и сотнями других чудес и трофеев времен войн объединения. «Император и сегодня не выйдет к нам?» – спросил Дорн, минуя окровавленные жемчужные доспехи, сорванные с полководца Калаганна. Малкадор вздохнул. Он ожидал этого вопроса. «Нет, мой друг, он не выйдет». «Но скажи, Малкадор, почему?» – возмутился Дорн. «Его империя пошатнулась, и его прекрасный сын-мерзавец втянул в войну половину галактики. Что может быть важнее этого?» «У меня нет ответа на этот вопрос, мой друг», – сказал Малкадор. «Кроме слов императора, что нет ничего на свете важнее, чем его работа в подземелье дворца. Ни Хорус, ни ты, и уж, конечно, не я. Значит, мы остались одни». «Нет», — возразил Малкадор, — «мы не одни и никогда не будем одни. Император может не быть рядом с нами, но он дал нам средства вести эту войну и добиваться победы. У Хоруса 3 братских легиона, а у тебя твои кулаки и 13 других легионов». «Лучше бы их было 15», — пробормотал Дорн. «Даже не думай об этом, мой друг», — предостерег его Малкадор. «Они навеки потеряны для нас». «Я знаю», — сказал Дорн, — «и ты прав. Если брать в расчет только численное соотношение, у предателя мало шансов на победу, но он всегда был самым хитрым и всегда умел отыскивать лазейку, до которой не додумался бы никто другой. И ты этого боишься?» «Возможно», – прошептал Дорн. «На самом деле я не знаю, чего мне бояться, и это меня тревожит». Малкадор махнул рукой в сторону мрачной черной двери в конце территории Химадри, куда они направлялись. «Возможно, магистр Астротелепатика знает что-нибудь о других легионах». «Хорошо бы», – сказал Дорн. «После тех жертв, которых нам стоило странствие в варп-штормах, ему бы лучше получить известие о Сангвинии и Льве и Желимании Руси», — добавил Малкадор. «Об этих я не беспокоюсь. Они смогут за себя постоять», — заметил Дорн. «Но вот остальные, когда я последний раз слышал об их планах, направлялись в опасные области, и мне не нравится, что я не в состоянии с ними связаться. Мне необходимо собрать все легионы, чтобы поразить предателя в самое сердце. Ты все еще строишь планы сражения с Хорусом Луперкалем? После того, что он натворил на Иствани 3, выбора нет», — ответил Дорн, едва не вздрогнув при упоминании имени его бывшего брата. «Убей голову, и тело умрет само. Может и так, но у нас возникли проблемы ближе к дому, и с ними придется разбираться в первую очередь». «Ты говоришь о мятеже на Марсе?» «Да», — подтвердил Малкадор. «Высший адепт и Плувиен Максимал ежедневно докладывает мне о новых зверствах и потере знаний. Красная планета охвачена войной. А от генерал-фабрикатора нет известий?» «Ничего, что имело бы смысл. Боюсь, он уже не с нами». «А насколько надежен этот Максимал?» Малкадор пожал плечами. «Кого можно считать надежным в такие времена? Я давно знаю Максимала. И хотя он склонен к преувеличениям, это преданный императору адепт. И я верю, что он говорит правду. Марс охвачен мятежом. Следовательно, прежде чем вступать в войну за пределами Солнечной системы, придется наводить порядок дома. Что ты предлагаешь?» «Я пошлю Сигизмунда с 4 ротами кулаков для обеспечения безопасности кузнец Марса. Мондус Окулум и Мондус Гамма производят броню и оружие для Астартес. В первую очередь мы захватим эти 2 кузницы, а потом позаботимся об остальных». «Сигизмунд, не слишком ли он легкомысленный для этого задания?» – спросил Малкадор. «Может, стоит отправить на Марс более уравновешенного командира?» По лицу Дорна скользнула редкая в последнее время улыбка. «Да, мой первый капитан не слишком сдержан на язык, но я пошлю с ним Камба Диаса. Он будет сдерживать Сигизмунда. Как? Это рассеет твои сомнения?» «Конечно», – кивнул Малкадор. «Ты командуешь имперскими вооруженными силами, и я в тебе полностью уверен. Но даже такому скромному администратору, как я, понятно, что для умиротворения Марса недостаточно 4 рот Астартес. Мы можем добавить отряды имперской армии и вспомогательные подразделения, базирующиеся на Терре и спутниках Юпитера и Сатурна. А как насчет несущих слова Сора Талгрона?» «Нет», — ответил Дорн, — «эти воины мне понадобятся для атаки на Истван-5». Малкадор помолчал и в одно из громадных окон посмотрел на солнце, опускающееся за высочайшую вершину мира. «Кто бы мог поверить, что мы до этого дойдем?» – посетовал он. «Никто не мог этого предвидеть», – сказал Дорн, – «даже император. Если мы не сумеем остановить воителя, мы лишимся результатов наших трудов за последние 3 столетия, мой друг. В случае неудачи все наши достижения и мечты о единстве обратятся в прах. Мы уничтожим себя собственными руками или погибнем от рук захватчиков-чужаков, поскольку не сможем оказать им достойный отпор. Значит, провала допустить нельзя», — подытожил Дорн. Малкадор повернулся к примарху и взглянул в его красивое обветренное лицо. «Посылай своих воинов на Марс», — рогал Дорн. «Добейся безопасности для марсианских кузнец, а потом выбей дух из Хоруса Луперкаля на Истване-5». Дорн слегка наклонился вперед. «Я так и сделаю», — пообещал он.